Вера Чаплина. Рассказы из книги «Мои воспитанники», из книги «Питомцы зоопарка». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Москва, Олма Пресс, 2004 год, из серии «500 золотых страниц о животных». Содержание. Из книги «Мои воспитанники». Кинули. Малышка. Память зверя. Фомка, белый медвежонок. Лоська. Арго. Раджи. Из книги «Питомцы зоопарка». Крокодилы. Тайна маленького геккона. Живой подарок. Догадливый лев. Уголек. Шанга.